«Прости», — сказал он и сам услышал, как изменил ему голос. «Прости, Рэй». «Хорошо. Я не хотел на тебя накидываться». Рэй пожал ему руку и встал. «Значит, мир?» — прожестикулировал он, следя за каждым движением Брэндона, словно готовый при первых же признаках нового взрыва сигануть в окно. «Мир!» — также жестами ответил ему Брэндон. «Все в порядке». Глава 20. Когда она вернется домой? Родители Шона жили на огороженной территории приюта Уиндгейт, конгломерата маленьких в две спальни, оштукатуренных домиков в 30 милях от города. Каждые 20 номеров образовывали секцию со своим бассейном и рекреационным центром, где субботними вечерами устраивались танцы. По краю комплекса протянулась цепочка небольших полей для гольфа, формы своей напоминающие полумесяц, и с конца весны до начала осени на полях этих жужжали газонокосилки. Отец Шона в гольф не играл. Давным-давно он решил, что это игра для богатых, и занятия гольфом стали бы своего рода предательством его рабочих корней. Мать Шона играть пробовала, а затем забросила гольф, заподозрив, что партнеры втайне посмеиваются над ее фигурой, легким ирландским акцентом и одеждой. Так они и жили здесь тихо, спокойно и по большей части замкнуто, хотя Шон и знал, что у отца здесь завелся приятель, коротышка-ирландец по фамилии Райли, тоже живший в пригороде до того, как переселился в Уингейт. Райли, также не видевший прока в гольфе, время от времени выпивал с отцом рюмочку-другую в норе, забегаловки на противоположной стороне автострады номер 28. А его мать, человек по природе сердобольный, помогала справляться с недугами соседям постарше. Она возила их в аптеку за назначенными медикаментами или к доктору за новыми назначениями, чтобы пополнить домашнюю аптечку. Мать Шона приближалась к 70, но во время таких поездок она чувствовала себя молодой и полной жизни. А так как большинство ее подопечных были вдовцами и вдовами, то крепкое здоровье свое и мужа она воспринимала как дар небес. «Они одиноки», — говорила она Шону о соседях. «И даже если доктора не говорят им об этом, все их хвори происходят от одиночества». Нередко, едва миновав будку охраны и въехав на главную магистраль, через каждые 10 метров, испещренную желтыми полосами ограничителей скорости, на которых начинала дребезжать ось, Шон чувствовал, что его одолевают видения, улицы, пригороды, прошлой жизни всех обитателей Уиндгейта, оставленные ими позади, и тогда сквозь реальный пейзаж аккуратные оштукатуренные домики и колючие газоны проступали другие силуэты. Квартиры без парового отопления, унылая белизна холодильников, металлические пожарные лестницы, дети, гомонящие на улицах, и все это проносилось, как в утренней дымке, перед боковым его зрением. И он мучился тогда виной, сын, поместивший своих стариков-родителей в приют. Виной необоснованной, потому что официально Уиндгейт приютом для стариков после 60 не считался, хотя, если честно, Шон ни разу не встречал здесь обитателя моложе 60 лет. И родители его переехали сюда по собственному желанию, запрятав чемоданы вместе с вещами, многолетние свои жалобы на городскую суету и шум, и преступность, и транспортные пробки, чтобы очутиться в месте, где, по выражению отца, можно гулять без опаски и не оглядываться. И все же Шону казалось, что он предал их, что приложил меньше усилий, чем они рассчитывали, чтобы удержать их рядом с собой. В Уиндгейте Шон сразу же различил черты смерти или, по крайней мере, полустанка на пути к ней. Ему не только ненавистна была мысль, что здесь будут коротать дни его родители, дожидаясь времени, когда их самих понадобится сопровождать к доктору. Ему отвратительно было и себя вообразить в этом или подобном месте. И в то же время он знал, что шансов окончить свои дни где-нибудь еще у него мало. Ему 36, пройдено более половины пути к двухспальному домику у Уиндгейта. и вторая половина промелькнет гораздо быстрее первой, не успеешь и глазом моргнуть. Мать задула свечи на торте, стоявшем на маленьком столике в обеденном уголке, помещавшемся в нише между крохотной кухней и более вместительной гостиной, и они спокойно поели и выпили чаю под тиканье стенных часов и гул кондиционера. Когда они закончили, отец встал. «Я вымою тарелки». «Нет, этим займусь я». «Ты сиди». «Нет, разреши уж мне». «Сиди, именинница». Мать с легкой улыбкой откинулась на спинку стула, а отец собрал тарелки в стопку и понес их в кухню за перегородку. «Не забудь про крошки», — сказала мать. «Не забуду». «Если ты не смоешь крошки в сток, у нас опять заведутся муравьи». «У нас был один муравей». «Один». «Их было больше», — сказала мать, обращаясь к Шону. «Полгода уже прошло», — сказал отец под шум воды. «И мыши были». «Не было у нас мышей, а у миссис Файнголд были целых две. И ей пришлось ставить мышеловки. Но у нас же мышей нет». «Это потому, что я слежу за тем, чтобы ты не оставлял в раковине крошек». «Господи!» — сказал отец Шона. Мать тянула чай, поглядывая на Шона поверх чашки. «Я вырезала статью для Лорен», — сказала она, поставив чашку обратно на блюдце. И куда-то здесь ее положила. Мать Шона вечно делала вырезки из газеты и вручала их ему, когда он приезжал. А иногда она посылала вырезки по почте порциями в 9-10 вырезок. Открыв конверт, Шон находил там аккуратно сложенную толстенькую пачку, как напоминание о том, сколько времени прошло с его последнего визита. Вырезки были на разные темы, но всегда касались либо домашнего хозяйства, либо медицины и здорового образа жизни, советы, как сделать, чтобы волокна ткани не забивали сушилку или чтобы не перегорала морозильная камера, за и против прижизненных завещаний, как не стать жертвой ограбления в отпуске, советы мужчинам на нервной работе, пешие прогулки, и вы проживете 100 лет. Шон понимал, что таким образом мать выражает свою любовь, и это равнозначно былому застегиванию ему пуговиц или тому, как раньше поправляла она ему шарф на шее, когда январским утром собирала его в школу. И Шон не мог сдержать улыбки, вспоминая, как за 2 дня до отъезда Лорен по почте пришла вырезка «Прорыв в лечении бесплодия». Родители никак не могли уяснить, что бездетность Шона и Лорен — ничто иное, как их собственный выбор, порожденный их общим, хоть и молчаливым, опасением, что родители из них получатся никудышные. Когда в конце концов Лорен забеременела, они скрыли это от родителей, так как неясно было, оставит ли Лорен ребенка, когда брак их затрещал по всем швам. Шону стало известно о романе Лорен с актером, и он донимал ее вопросом: «Чей это ребенок, Лорен?» На что она парировала: «А ты бы сделал тест на отцовство, если так волнуешься». Они уклонялись от обедов с родителями, стараясь, чтобы те не застали их дома во время наезда в город. И Шон сходил с ума от страха, что ребенок не его, и от другого страха, что он не полюбит ребенка, даже если уверится, что тот от него. Когда Лорен уехала, мать стала объяснять отсутствие невестки тем, что ей необходимо разобраться в себе, а вырезки теперь стали предназначаться не Шону, а Лорен, словно распираемый вырезками ящик может заставить их вновь объединиться, хотя бы для того, чтобы совместными усилиями привести, наконец, этот ящик в порядок. «Ты с ней говорил недавно?» — спросил из кухни отец. Лицо его было скрыто зеленоватой перегородкой. «С Лорен?» «Угу. С кем же еще?» — бодро сказала мать, роясь в ящике комода. «Она звонит мне, но ничего не говорит». «Может быть, она просто болтает о пустяках, потому что...» «Нет, папа, я имею в виду, что она вообще не говорит, ни слова не произносит. Совсем ничего?» «Абсолютно». «А тогда откуда ты знаешь, что это она?» «Знаю, и все». «Ну каким образом?» — «Господи!» — воскликнул Шон. «Я слышу ее дыхание, понятно?» «Как странно», — сказала мать. «Ну а ты-то говоришь, Шон?» «Иногда. Все меньше и меньше». «Что ж, по крайней мере, вы как-то общаетесь», — сказала мать, кладя перед ним последнюю вырезку. «Скажешь ей, что, по-моему, ей это будет интересно». Она села и ребром ладони стала разглаживать морщинку на скатерти. «Когда она вернется домой», — добавила она, вглядываясь в то, как морщинка исчезает под ее руками, — «когда вернется», — повторила она, и голос ее был, как шелестящий шепот монахини, убежденный в изначальной силе слова.